Продолжая наше чтение о старце Силуане, мы заканчиваем сегодня вторую главу, которая называется «Монашеские подвиги». Начался новый этап духовной жизни монаха Силуана. Первое явление ему Господа было полно неизъяснимого света. Оно принесло богатство переживаний, множество любви, радость воскресения, подлинное и достоверное чувство перехода от смерти в жизнь. Но возникает невольное недоумение, почему же удалился этот свет? Почему дар этот не имел характера неотъемлемости по слову Господа, и радости вашей никто не отнимет у вас? Дар ли был несовершенным, или принявшая его душа не смогла понести его? Теперь обнаружилась и была осознана причина потери. Душа не имела ни разума, ни силы понести дар. Ныне же Силуану дан был свет разума. Отныне он начинает разуметь Писание. Его умному взору ясно предстал путь ко спасению. Ему открылись многие тайны в житиях святых и писаниях отцов. Он духом проник в тайну борьбы преподобного Серафима Саровского, который после явления ему Господа в храме во время литургии, переживая потерю благодати и Бога оставленность, 1000 дней и 1000 ночей стоял в пустыне на камне, взывая: «Боже, милостив будь мне грешному». Ему открылся подлинный смысл и сила ответа преподобного Пимена Великого своим ученикам: «Поверьте, чада, где сатана, там и я буду». Он понял, что преподобный Антоний Великий был послан Богом к Александрийскому сапожнику учиться тому же деланию. От сапожника он научился помышлять: «Все спасутся, один я погибну». Ему стало ясно, что преподобный Сесой Великий имел в виду именно этот помысел, то есть «все спасутся, один я погибну», когда говорил ученикам: «Кто может носить помысел Антония? Впрочем, я знаю человека, который может носить этот помысел. Человек этот – сам Сесой». Он увидел, он знал теперь, что мыслил преподобный Макарий Египетский, говоря: «Сойди в сердце, и там сотвори брань с сатаною». Он уразумел, какая задача стояла перед юродивыми Христа ради, и вообще путь, которым шли великие отцы-аскеты – Виссарион, Герасим Иорданский, Арсений Великий и другие. О, как милостив Господь! Смиренному рабу своему Силуану он дает познать тайны свои, открывает ему пути жизни, открывает неотвлеченно-рассудочно, но самую вещью, то есть бытийно. Он познал в опыте жизни своей, что полем духовной битвы со злом, космическим злом, является собственное сердце человека. Он духом узрел, что самым глубоким корнем греха является гордость, это бич человечества, оторвавший людей от Бога и погрузивший мир в неисчислимые беды и страдания. Это подлинное семя смерти, окутавшее человечество мраком отчаяния. Отныне Силуан, выдающийся гигант духа, все силы свои сосредоточит на подвиге за смирение Христова, которое ему было дано познать в первом явлении, но которое он не сохранил. Перенесенный духом в жизнь отцов, он увидел, что видение пути к вечной божественной жизни всегда было в церкви, и что действием Духа Святаго передается оно через толщу веков из поколения в поколение. Многие, соприкасаясь с монахами вообще и со старцем Силуаном в частности, не видят в них ничего особенного, и потому остаются неудовлетворенными и даже разочарованными. Происходит это потому, что подходят они к монаху с неверной меркою, с неправильными требованиями и исканиями. Монах пребывает в непрестанном подвиге и нередко чрезвычайно напряженном. Но православный монах не факир. Его совершенно не увлекает достижение посредством специальных упражнений своеобразного развития психических сил, что так импонирует многим невежественным искателям мистической жизни. Монах ведет сильную, крепкую, упорную брань. Некоторые из них, как отец Силуан, ведут титаническую борьбу неведомую миру за то, чтобы убить себе гордого зверя, за то, чтобы стать человеком, подлинным человеком, по образу совершенного человека Христа, то есть кротким и смиренным. Странная, непонятная миру христианская жизнь. Все в ней парадоксально, все в порядке как бы обратным порядком мира, и нет возможности объяснить ее словом. Единственный путь к разумению – это творить волю Божию, то есть блюсти заповеди Христа, путь, указанный им самим. Монах Силуан после данного ему Господом откровения твердо стал на духовный путь. С того дня его любимой песни, как он сам выражался, становится «Скоро я умру, и окаянная душа моя снидет в тесный черный ад». И там один я буду томиться в мрачном пламени и плакать по Господи, где ты, свет души моей? Зачем ты оставил меня? Я не могу жить без тебя. Это дело не скоро привело к миру души и чистой молитве, но даже и этот огненный путь оказался не кратким. Благодать уже не оставляет его, как прежде, он ощутимо носит ее в сердце. Он чувствует живое присутствие Бога, он полон удивления перед милосердием Божиим. Глубокий мир Христов посещает его, Дух Святой снова дает ему силу любви. И хотя теперь он уже не тот неразумный, что был прежде, хотя из долгой и тяжелой борьбы он вышел умудренным, хотя из него выработался великий духовный борец, однако и теперь страдал он от колебаний и изменчивости человеческой натуры и продолжал плакать невыразимым плачем сердца, когда умолялась в нем благодать. И так еще целых 15 лет, доколе не получил он силу одним мановением ума, никак не выражаемым внешне, отражать то, что раньше тяжело поражало его. По мере того, как возрастали благодатные посещения по силе своей продолжительности, возрастала в душе Силуана благодарность Богу. «О Господи, как же Тебя благодарить за эту новую неисповедимую милость? Невежде и грешнику Ты открываешь тайны свои. Мир погибает в оковах отчаяния, а мне, последнему и худшему из всех, Ты открываешь вечную жизнь. Господи, не могу я один, дай всему миру познать Тебя». Постепенно в молитве его начинает преобладать скорбь о мире, не ведающем Бога. «Молиться за людей — это кровь проливать, — говорил старец, — Духом Святым, наученной любви Христовой. Любовь Христова есть блаженство, ни с чем не сравнимое в мире сем. И вместе с тем любовь — это есть страдание, больше всех страданий. Любить любовью Христа значит пить чашу Его, ту чашу, которую сам человек Христос просил Отца мимо пронести. Через чистую умную молитву подвижник научается великим тайнам Духа. Сходя умом в сердце свое, сначала вот это плотяное сердце, он начинает проникать в те глубины его, которые несут уже плоть. Он находит свое глубокое сердце, духовное, метафизическое, и в нем видит, что бытие всего человечества не есть для него нечто чуждое, постороннее, но неотделимо связано и с его личным бытием. «Брат наш есть наша жизнь», — говорил старец. Через любовь Христову все люди воспринимаются как неотъемлемая часть нашего личного вечного бытия. Заповедь «любить ближнего, как самого себя» он начинает понимать не как этическую норму. В слове «как» он видит указание не на меру любви, а на онтологическую общность бытия. Отец не судит никого, но весь суд дал Сыну, потому что Он – Сын Человеческий. Сей Сын Человеческий, великий Судья мира, на страшном суде скажет, что единый от меньших сих есть Он Сам, Иными словами, бытие каждого человека он обобщает со своим, включает свое личное бытие. Сын человеческий, все человечество, всего Адама воспринял в себя и страдал за всего Адама. Апостол Павел говорит, что мы должны иметь тот же образ мыслей и чувств, тот же строй жизни, что и во Христе. Дух Святой, уча Силуана любви Христовой, давал ему действительно жить этой любовью, воспринимать себя в жизни всего человечества. Молитва последнего напряжения с глубоким плачем обо всем мире роднила и связывала его крепкими узами со всем Адамом. Для него, пережившего воскресение души своей, стало естественно воспринимать каждого человека как вечного брата своего. В земной жизни есть известный последовательный черед, но в вечности все мы едины, и потому каждый из нас должен заботиться не только о себе, но и об этом всеединстве. После опыта адских страданий, после указания Божия «держи ум в аде», для старца Силуана было особенно характерным молиться за умерших, томящихся в аде, но он молился также и за живых, и за грядущих. В его молитве, выходившей за пределы времени, исчезала мысль о приходящих явлениях человеческой жизни, о врагах. Ему было дано в скорби о мире разделять людей на познавших Бога и на не познавших Его. Для него было несносимым сознавать, что люди будут томиться во тьме кромешной. Помним его беседу с одним монахом-пустынником, который говорил: «Бог накажет всех безбожников, будут они гореть в вечном огне». Очевидно, ему доставляло удовлетворение, что они будут наказаны вечным огнем. На это старец Силуан с видимым душевным волнением сказал: «Но скажи мне, пожалуйста, если посадят тебя в рай, и ты будешь видеть оттуда, как кто-то горит в адском огне, будешь ли ты покоен?» «А что поделаешь, сами виноваты», — говорит тот. Тогда старец со скорбным лицом ответил: «Любовь не может этого понести, нужно молиться за всех». И он действительно молился за всех. Молиться только за себя стало ему несвойственным. Все люди подвержены греху, все лишены славы Божией. Для него, видевшего уже в данной ему мере славу Божию и пережившего лишение ее, одна мысль о таковом лишении была тяжка. Душа его томилась сознанием, что люди живут, не ведая Бога и Его любви, и он молился великою молитвою, чтобы Господь по неисповедимой любви своей дал им себя познать. До конца своей жизни, несмотря на упадающие силы и болезни, он сохранил привычку спать урывками. У него оставалось много времени для уединенной молитвы. Он постоянно молился, меняя в зависимости от обстановки образ молитвы, но особенно усиливалась его молитва ночью до утренней. Тогда молился он за живых и усопших, за друзей и врагов, за всех. Что же мыслил, что переживал, что говорил он Богу в долгие ночи молитвы за мир? Примером таких молитв могут служить некоторые записи старца. Они дают возможность весьма большего приближения к этой тайне души, ушедшего от нас святого подвижника. Слова этих молитв произносятся очень медленно, одно за другим. Каждое слово с силой глубоко захватывает все существо человека. Весь человек собирается воедино, собирается весь даже физически. Дыхание изменяется, делается стесненным или, лучше сказать, затаенным, чтобы своей дерзостью не нарушить устремление и внимание духа. Весь ум, все сердце, все тело до костей, все собирается воедино. Ум безвидно мыслит мир. Сердце безвидно живет страданием мира, и в нем само страдание достигает последнего предела. Сердце, вернее, все существо объято плачем, погружено глубоко в плач. Немногословны молитвы старца, но они продолжались очень подолгу. Часто молитва идет без слов. Ум в особом акте синтеза мыслит все сразу. Душа при этом стоит на той грани, когда каждую минуту может потерять всякое ощущение мира и тела своего. Когда ум прекращает мыслить в раздельных понятиях, когда дух человека невидимо будет видеть только Бога, тогда забывает он мир, прекращается молитва, и лишь в безмолвном изумлении пребывает он в Боге. Когда ум весь в Боге, то мир забыт совершенно, говорил старец. Когда же кончается это пребывание в Боге по причине неведомой человеку, то уже нет молитвы, но в душе мир, любовь и глубокий покой, а вместе некая тонкая печаль, что отошел Господь, потому что душа хотела бы вечно пребывать с Ним. Душа тогда живет остаток созерцания. Глава третья. Внешность и беседы старца. Мы узнали старца Сюлана в этот период его жизни. Долгие годы титанической борьбы со страстями прошли. Духом в то время был он подлинно велик. Наученный тайном Божьим, свыше наставленный на духовную брань, он уже твердой ногой восходил к бесстрастию. Внешне старец держался очень просто. Ростом он был выше среднего, крупный, но не великан. По телу он не был сухим, но не был также и грузным. Сильный торс, крепкая шея, крепкие, пропорциональные торсу ноги с большими ступнями. Рабочие руки сильные, с большими ладонями и крупными пальцами. Лицо и голова очень гармонических пропорций. Красивый, округлый, умеренный лоб, чуть больше длины носа. Нижнюю челюсть крепкая, волевая, но без чувственности и жестокости. Глаза темные, небольшие, взгляд спокойный, мягкий, по временам проницательно пристальный, часто усталый от многого бдения и слез. Борода большая, густая, несколько с проседью. Брови густые, не сросшиеся, низкие, прямые, как у мыслящих людей. Волосы на голове темные, до старости умеренно густые. Его несколько раз фотографировали, но всегда он выходил неудачно. Крепкие, мужественные черты его лица выходили сухими, жесткими, грубыми, тогда как в жизни он производил впечатление скорее приятное своим мирным и благодушным лицом, которое от малого сна и многого поста и умиления часто бывало бледным, мягким, но совсем не суровым. Так бывало обычно, но и иногда он преображался до неузнаваемости. Бледное, чистое лицо с каким-то особым просветленным выражением бывало настолько поразительным, что смотреть на него не было сил. Глаза при взгляде на его лицо опускались. Невольно вспоминал Священное Писание, где говорится о славе лица Моисея, на которую не мог взирать народ. Жизнь его была умеренно суровая. С совершенным невниманием к внешности и большим небрежением о теле. Как большинство афонских подвижников, тело своего он не мыл. Одевался грубо, как рабочие монахи, носил на себе много одежды, потому что за годы полного небрежения о теле часто простужался и страдал от ревматизма. Во время своего пребывания на Старом Русике он сильно простудил себе голову, и мучительные головные боли вынуждали его ложиться в постель. Тогда он ночи проводил вне стен собственного монастыря, в большом помещении продовольственного склада, которым заведовал. Делал он это ради большего уединения. Такова была простая и скромная внешность этого человека. Но если мы захотим говорить о его характере и внутреннем облике, то встанем перед очень трудной задачей. В те годы, когда нам пришлось его наблюдать, он являл зрелище исключительной гармонии душевных и телесных сил. Он был малограмотный, в детстве ходил в сельскую школу только 2 зимы, но от постоянного чтения и слышания в церкви Священного Писания и великих творений святых отцов он очень развился и производил впечатление начитанного в монашеском отношении человека. А на Афоне во время ночных служб и особенно всеночных бдений, которые длятся по 8, 9 и более часов, читает слух много поучений из святоотеческой письменности. От природы у него был живой, сообразительный ум, а долгий опыт духовной борьбы, внутренней умной молитвы, опыт исключительных страданий и исключительных божественных посещений сделал его нечеловечески мудрым и проницательным. Старец Силуан был человек удивительно нежного сердца, умиленной любви и чрезвычайной чуткости и отзывчивости на всякую скорбь и страдания, при полном отсутствии болезненной женственной чувственности. Постоянный, глубокий духовный плач никогда не впадал в слезливую сентиментальность. Неусыпная внутренняя напряженность не имела и тени нервозности. Достойное удивления великое целомудрие этого мужа при его столь могучем и сильном теле. Он крепко хранил себя даже от всякого помысла, неугодного Богу, и, несмотря на это, совершенно свободно, ровно и непринужденно, с любовью и мягкостью общался и обращался со всеми людьми, независимо от их положения и образа жизни. В нем не было и тени гнушения даже нечисто живущими людьми, но в глубине души он скорбел об их падениях, как любящий отец или мать скорбит о преткновениях своих нежно любимых детей. Искушение он встречал и переносил с великим мужеством. Это был человек вполне бесстрашный и свободный, но вместе с тем в нем не было и намека на дерзость. Бесстрашный, он пред Богом жил в страхе. Оскорбить его хотя бы помыслом дурным он действительно боялся. Большого мужества он в то же время был исключительной кротости. Мужество и кротость — какое редкое и необычайной красоты сочетание. Старец был человек глубокого подлинного смирения. Смирение и перед Богом, и перед людьми. Он любил отдавать предпочтение другим. Любил быть меньшим, первым приветствовать, взять благословение от носителей священного сана, особенно епископов и игумена, но делал это безо всякого человекоугодия или заискивания. Он искренне почитал людей саном или положением, или образованных, но никогда в нем не было ни зависти, ни унижения, а быть может потому, что он глубоко сознавал тленность всякого мирского положения, или власти, или богатства, или даже научных познаний. Он знал, как много любит Господь своих людей, и по любви к Богу и людям он воистину ценил и уважал всякого человека. Внешнее поведение его было очень простым, и в то же время его несомненным качеством было внутреннее благородство, если хотите, аристократизм в высшем смысле этого слова. При общении с ним в самых разнообразных условиях человек даже с самой тонкой интуицией не мог бы заметить в нем грубых движений сердца, отталкивания, неуважения, невнимания, позы и подобного. Это был воистину благородный муж. Как может быть благородным только христианин? Старец никогда не смеялся до звука, никогда не говорил двусмысленно, не насмехался и даже не подшучивал над людьми. На обычно серьезно спокойном лице его иногда намечалась едва уловимая улыбка, не раскрывающая губ, если б только при этом он не произносил слова. В нем не было гнева, как страсти, но при удивительной мягкости, редкой уступчивости и послушании у него была великая твердость сопротивления всему ложному, лукавому, гнусному. Не прилеплялось к нему осуждение, пошлость, мелочность и подобное. Здесь проявлялась его упорная неподатливость, но так, чтобы не оскорбить принесшего что-либо подобное, не оскорбить не только внешне, но, что главное, и движением своего сердца, потому что чуткий человек уловит и его. Достигал он это тем, что, молясь внутренне, оставался спокойным, невосприимчивым ко всему дурному. Редкой силы воли без упрямства, простота свободы, бесстрашие и мужество с кротостью, мягкостью, смирение и послушание без униженности и человекоугодия. Это был подлинный человек, образ и подобие Бога. Прекрасен мир, творение великого Бога, но нет ничего прекраснее человека, подлинного человека, Сына Божия. Интереса к событиям внешней жизни блаженного старца у нас никогда не было. Быть может, это ошибка с нашей стороны, но теперь уже не поправить дело. При встрече со старцем все наше внимание бывало совершенно поглощено желанием не упустить его духовного наставления, умом понять, сердцем уразуметь, душою удержать и усвоить его слово, вернее, устроение и дух. Нам казалось иногда, что старцу дана была сила через молитву влиять на беседовавших с ним. Это было тем необходимее, что слово его по внешней форме своей было очень простым, как бы ничего особенного не заключающим в себе, тогда как по существу оно было о состоянии вышеестественном, и нужно было молитвой передать собеседнику то духовное состояние, из которого говорилось оно, иначе все будет напрасным. Слово останется непонятым, невоспринятым, сокрытым. Общение со старцем носило особый и исключительный характер. Совершенная простота и непринужденность, полная свобода от какого бы то ни было стеснения, боязни в чем-либо ошибиться, глубокая уверенность, что ничто, никакое действие твое или слово неловкое, или даже нелепое, не вызовет надрыва, не нарушит мира, не встретит в ответ ни упрека, ни жесткого толчка. В его присутствии к сердцу не прикасалась боязнь, и в то же время какая-то самая внутренняя струна души напрягалась последним молитвенным напряжением, чтобы удостоиться дышать тем духом, какого он был исполнен. Когда вы входите в место, исполненное благоухание, то грудь ваша невольно раскрывается, чтобы глубоким дыханием воспринять его всем своим нутром. Такое же движение души наблюдалось при общении со старцем, спокойное, мирное, но вместе с тем очень сильное, глубокое желание овладевало душой воспринять благоухание той сферы Духа Христова, в которой дано было жить старцу. какое редкое, исключительное и совершенно особого рода наслаждение дают общение с таким человеком.